Вот они, наконец, и встретились лицом к лицу, хотя за это время и многое уже успели узнать друг от друга. Но если Клавдия все-таки уже видела Настю, пусть издалека, то Насте теперь довелось увидеть ее впервые. И с внезапно уколовшей ее сердце ревностью Настя отметила про себя, она была еще моложе, чем Настя думала, и вообще собой лучше. А это бордовое платье с белым кружевным воротничком особенно шло к ней. Что ж ты на пороге стоишь? Входи. Сторонясь и пропуская Настю в дом, сказала Клавдия. Уже в доме, отдавая ей замасленный пальцами Михаила конверт, Настя решила объяснить ей. Только ты не подумай, что письмо не попало к нему из-за меня. Он уж давно уехал с конезавода, и его не смогли найти. А я уже и ждать перестала, — с нескрываемой радостью сказала Клавдия. Теперь и она могла вблизи как следует рассмотреть ту, которую до этого только издали видела в клубе на конезаводе и потом у цыганского костра в степи. Но их к клубу эта молодая цыганка подъехала тогда на мотоцикле в мужских штанах, из-за которых ее не сразу можно было и за женщину признать. Из того кургана, на котором лежала ночью Клавдия, ее нельзя было как следует разглядеть, неуловимо скользящую вокруг Будулая при полусвете костра, в своем тоже неуловимо вьющемся вокруг нее, как дым, цыганском платье. Теперь же перед взором Клавдии была совсем другая, молодая и красивая женщина в широко сшитом полусарафане, полуплатье с оборками, из-за которых не сразу можно было и догадаться, что она уже ждет ребенка. Но ни единого пока пятнышка не заметила Клавдия на ее не по-цыгански белом лице. «Я бы на твоем месте никогда его не перестала ждать», — сказала Настя. И тут вдруг, как знакомый отблеск, скользнул по лицу Насти. И Клавдии даже показалось, что она опять отчетливо услышала «ненавижу ее». Взглядывая на живот Насти и сама брезгуя своими словами, Клавдия сказала: «Об этом тебе уж поздно думать». Настя улыбнулась. «А он, оказывается, не так хорошо тебя знал». Испуг и раскаяние, смешавшись, залили лицо Клавдии краской такого стыда, какого она, может быть, еще никогда не испытывала в жизни. Ей пришлось наклонить голову и, смаргивая слезы, переждать, прежде чем ответить Насте. «Если сможешь, то, пожалуйста, прости меня. Я и сама не знаю, что это сейчас со мной». Тут же она с удивлением подняла голову, не услышав в словах Насти ожидаемого торжества. «Не будем сейчас считаться, кто перед кем больше виноват. Я вон и это твое письмо не стерпела прочитать». И после этих слов вдруг будто какая-то невидимая перегородка, разделявшая их, рухнула, упала, и им обеим сразу стало легко и проще смотреть в глаза друг другу. Клавдия вспомнила о своих обязанностях хозяйки. «Что ж ты стоишь?» — сказала она, подвигая стул Насте. «Сейчас я на стол соберу». «Нет, ничего не нужно», — отказалась Настя, хотя с самого раннего утра у нее ни маковой росинки не было во рту. «Мне долго рассиживаться нельзя». Но на стул, пододвинутый к ней Клавдии, она села. «А куда же он уехал?» Будто издалека услышала она обращенный к ней вопрос Клавдии. «Вот этого я тебе не смогу сказать. Я и сама не знаю», — сказала Настя. В окна дома, выходившие во двор, ей видно было, как солнечный диск уже начинает соскальзывать за нависшую над хутором гору. Если Михаил еще не вернулся со станции «Артем с грузом», то скоро уже должен будет подъехать и ждать ее там, в степи. Но не могла же она уйти из этого дома, так ничего и не узнав о том, кто сперва был сыном ее родной сестры, а потом стал сыном этой женщины. И спросить у нее об этом Насте было не так-то просто. Наконец, с нарочитой небрежностью, она как бы мимолетно спросила у нее: «А что, Ваня все еще при тебе живет или уже учится где-нибудь?» «Учится», — отвечала Клавдия. Но и солгать под ее взглядом она не смогла. «Но сейчас у них тут военные учения, и он дома». Ее смятение при Настином вопросе было столь явно, что не надо было догадываться о причине его, и Настя заискивающе сказала: «Мне ничего другого не нужно, как только взглянуть на него, если, конечно, ты разрешишь. Все-таки и мне он не совсем чужой». Ответные слова Клавдии прошелестели чуть слышно. «Он сегодня обещал приехать раньше. Ты подожди чуток». И все-таки, когда вскоре прошуршала на улице под окнами машина и простонали тормоза, смятение опять отразилось на лице у Клавдии с такой силой, что Насте пришлось еще раз сердитой скороговоркой напомнить: «Я ведь уже сказала, что бояться тебе нечего. Ничего я ему не собираюсь говорить, я хочу только посмотреть на него». Еще не успела после этих ее слов погаснуть на губах у Клавдии виновата жалкая улыбка благодарности, как тяжелые шаги послышались на крыльце, и открылась дверь. «А вот и мы!» — весело сказал молодой ломкий голос. Вот и еще раз за этот день сердце у Насти вдруг подкатилось к самому горлу. Если бы не готовила она к себя к этой встрече, она все равно бы сразу безошибочно сказала, что этот черноглазый молодой военный, который, переступая через порог в комнату, пропустив впереди себя другого пожилого военного, и есть Ваня. Ей достаточно было только встретиться с его глазами. Тут и Клавдия суетливо бросилась знакомить их. «Это и есть Ваня, мой сын, а это...» Она с трудом справлялась с собой. Слова ее рвались в клочья. «Это...» Настя невыносимо стала и дальше смотреть на нее, слушая, как она комкает слова под удивленным взглядом этого другого пожилого военного, и она поспешила закончить за Клавдию: «Сестра той цыганки, которая тут у вас в братской могиле лежит». «Здравствуйте». Сверху вниз Ваня внимательно заглянул в лицо Насти и тут же спросил у нее: «А случайно с этим Будулаем, ну, с ее мужем, вам не приходилось встречаться где-нибудь?» Взгляд Клавди, устремленный на Настю, был так тревожно зыбок, что она тут же с преувеличенной твердостью ответила ему: «Нет, не приходилось». «Жаль», — с небрежностью в голосе сказал Ваня и, поворачиваясь к Клавдии, поинтересовался у нее: «Там, мама, у тебя нет ли чего-нибудь такого поесть, чтобы не слишком долго ждать? Мы с Андреем Николаевичем еще и на ночь за Дон поедем». Если бы не эта небрежность в голосе у Вани, резанувшая слух Насть, она наверняка не стала бы переспрашивать у него, в то время как Клавдия ринулась к коробу и к посудной полке, меча на стол кастрюли и тарелки. «Почему ж тебе жаль, Ваня?» Громыхая рукомойником, он полуобернул к ней голову, явно удивленный тем, что ей, совсем незнакомой женщине, вздумалось продолжить этот разговор, и, тщательно вытирая руки полотенцем, ответил: «Потому что тогда я бы хоть с вами мог передать этому Будулаю то, что мне давно уже надо было бы ему сказать». То ли это небрежность в голосе, то ли еще что-то другое подсказывал Насте, что не надо бы ей дальше продолжать этот разговор. Но все же она не могла удержаться. «Но, может быть, мне и доведется еще когда-нибудь повидать его». Михаил, конечно, уже поджидал ее в степи на горе, высунув из кабины свой чуб. Но теперь уже Настя не стала отказываться, когда Клавдия поставила и перед ней на стол тарелку с борщом. Теперь они все вчетвером сидели в комнате за столом. Настя против Вани, а Клавдия против этого второго немолодого военного, приехавшего с Ваней на машине. Сев за стол, он тут же и склонился над своей тарелкой, поставленной перед ней Клавдией, в то время как Ваня, медленно помешивая в тарелке ложкой борщ, отвечал Насте.